Вера шла по площади святого Василия Мученика. Площадь эта за 40 лет побывала и Сталинградской, и площадью Брежнева, и даже в попытке решить все проблемы разом площадью героев социализма. Затем вот уже несколько месяцев площадь остается безымянной. Голые кряжестые металлические столбы, подобно облетевшим зимним каштанам, ждут весны. Деревья ждут, когда они вновь оденутся листвой, а столбы, когда на них зацветут таблички с названием площади. И в один прекрасный день город вновь обретет площадь святого Василия Мученика. Вера знала, что хороша. Она была довольна своим скуластым лицом, широко расставленными карими глазами. Ей нравились ее ноги, и она знала, что яркие цвета, которые она носит, ей идут. Но, проходя по площади святого Василия, она это делала ежедневно в 10 утра, она чувствовала, что каким-то таинственным образом превращается в старую коргу. Это длилось вот уже несколько месяцев. Из доброй сотни мужчин, постоянно толпившихся около западных ворот сквера, ни один не смотрел на нее. А если и случалось кому-то взглянуть, он тут же отводил глаза, не задерживаясь на ее стройных ногах, не улыбаясь вслед развивающемуся вокруг ее шеи шарфу. До перемен всякое сборище людей с числом участников более 8 требовало обязательной регистрации. А процедура регистрации могла быть очень строгой, вплоть до того, что люди в кожаных пальто записывали фамилии и адреса. С тех пор, как начались перемены, это зрелище, беспорядочный людской водоворот, стало делом обычным. Прохожие втягивались туда машинально, точно так же, как они присоединялись к очередям в смутной надежде на десяток яиц или полкило моркови. Но в этой толпе возле сквера было что-то странное. Она состояла только из мужчин, в основном между 18 и 30 годами, то есть людей того возраста, которые всегда заглядывались на Веру. Эти же ее не замечали, пребывая в состоянии некоего упорядоченного возбуждения. Что-то напоминающее пчелиный рой было в том, как их одного за другим втягивало от периферии группы к центру, а потом выбрасывало оттуда несколько минут спустя. Некоторые, очевидно получившие то, чего добивались, быстро уходили через западные ворота сквера. Остальные продолжали бесцельно маяться, сновать туда-сюда. Порнография. Первое объяснение, пришедшее Вере на ум. Кому не попадались на глаза кучки мужчин, возбужденно толкущихся возле перевернутого пивного ящика, на котором лежит тускло пропечатанный журнальчик. А иногда на таком прилавке стояла бутылка какой-нибудь заграничной выпивки и несколько стаканчиков. Бутыль обычно извлекалась из мусорного бачка какой-нибудь из туристических гостиниц и заливалась заново ядовитым пойлом домашнего производства. А еще это может быть черный рынок. Возможно, те счастливцы, что так быстро уходили через западные ворота, отправляли за контрабандой. Впрочем, возможно, это была какая-нибудь религиозная церемония или сборище партии монархистов, или астрологов, или нумерологов. Может, это были игроки в азартные игры, а то и члены секты Муна. Во всяком случае, такие суматошные, возбужденные кучки людей редко бывают связаны с новыми демократическими структурами, с проблемами загрязнения окружающей среды или земельной реформой. От таких людишек всегда отдает чем-то запрещенным, эскапистским, в лучшем случае хамским стремлением что-то урвать. И они на нее не обращали внимания. Бабушка Стефана отказалась смотреть телерепортажи о процессе, и студенты поначалу немного стеснялись ее. Она сидела в нескольких метрах от них на кухне, под маленькой заключенной в рамку фотографией Ленина, которую никто не осмелился бы предложить ей снять со стены. Бабушка была приземистой, шарообразной старушкой с запавшим беззубым ртом. Впечатление шарообразности еще усиливалось благодаря круглой вязаной шапочке, которую она не снимала даже дома. Разговаривала она мало, считая, что по нынешним временам на большинство вопросов и не требуется ответов. Кивнет бабушка головой, пожмет плечами, протянет гостю тарелку, иногда улыбнется. Этим вполне можно обойтись, особенно если имеешь дело с компанией Стефана. Уж больно много они болтают. Усядутся у телевизора и несут, что ни попадя. Тараторят, галдят наперебой, ни на чем не могут сосредоточиться. Ну, чисто птенцы в гнезде. И мозги у них птичьи. Девушка была с ней вежлива, уважительно, но остальные, особенно этот, как бишь его, Атанас. Вот и он уж явился, просунул в дверь свой клюв и уставился круглыми птичьими глазками на портрет на стене. «Привет, бабуля!» «Это кто? Ваш первый муж?» Неужели же на это нужно отвечать? А он кричит. «Эй, Димитр, ты видел фотографию бабушкиного дружка?» Вот и второй птенец пролез на кухню и всматривается в фотографию, будто не узнает. «Что-то он какой кислый, бабуля! Да и староват для вас! Я бы его убрал, бабуля! Очень уж он плохо выглядит!» На все это, конечно, не надо отвечать. Как раз накануне вечером она накинула шарф на свою шапочку, сняла картинку со стены и, никому ни слова не сказав, вышла из дому. Она доехала трамваем до площади антифашистской борьбы. Она по-прежнему так называла эту площадь, какое бы название ни выкрикивали эти нахалы водители автобусов. Купила у какого-то крестьянина 3 алых гвоздики. Тот заломил было с нее втридорога, прикинув, что раз она идет на митинг, то, наверное, коммунистка и стала быть виновата во всех его бедах. Но бабушка Стефана с необычным для нее красноречием так пристыдила торговца, что цена сползла до нормальной. И вот она стоит среди нескольких сотен несгибаемых, а вокруг прохаживаются крепкие парни. Они явно не члены партии. Как долго протянется это, прежде чем партия снова окажется под запретом и вынуждена будет вновь уйти в подполье? Прежде чем фашисты снова вынырнут на поверхность и бравые молодчики разыщут на чердаках выцветшие зеленые рубашки своих дедов, железногвардейцев, она видела впереди неизбежный возврат эксплуатации трудового люда, безработицу и инфляцию, которые, конечно, будут использованы как средство политического давления. Но она видела и тот далекий миг, когда люди пробудятся, расправят плечи, и революция снова начнет свой славный путь. Бабушка Стефана ни минуты не сомневалась в том, что эти дни придут, но она знала, что ей до них не дожить. Только в конце недели Петр Салинский нашел время заглянуть в досье, оставленное ему шефом Народных сил безопасности. Анна Петканова, 1937-1972. Любопытно, он так часто видел эти даты, что помнит их наизусть. Имя и даты на почтовых марках, на мемориальных досках, концертных программках, на статуе перед Дворцом культуры, носящим теперь ее имя. Единственный ребенок президента, Стоя Петканова, путеводная звезда юного поколения, министр культуры. Фотографии Анны Петкановой. Пионерка с ямочками на щеках, в алом берете, припавшая к микроскопу студентка-химик с внимательным и серьезным лицом, чуть располневшая Анна, посланец работников культуры, получает цветы на аэродроме, возвращаясь из заграничных поездок. Вдохновляющий пример для всех женщин страны, воплощение духа социализма и коммунистического будущего, их олицетворение. Молодой министр рассматривает проекты Дворца культуры, того самого, что носит теперь ее имя. министр, порядком уже раздобревшая, принимает цветы от ансамбля народных танцев, сидя в президентской ложе, внимательно слушает симфонический концерт. И вот, в конец, разжиревшая Анна, министр, сигарета в зубах, хмуро внимает выступлением в Союзе писателей. Анна Петканова, непомерно толстая, так и не вышедшая замуж, любительница сигарет и застолий, умерла в 35 лет. Общенародный траур. Крупнейшие кардиологи страны не спасли ее, несмотря на самые современные средства. Ее старик-отец под снегопадом с обнаженной головой стоит по стойке смирно, пока возле крематория развеивают по ветру ее прах. И табличка на стене повторяет имя и даты. Анна Петканова, 1937-1972. «Ну что ж», — думал Салинский, проглядывая отчет Ганина, «вполне обычное дело. И нет ничего удивительного в том, что отдел внутренней безопасности вел досье на президентскую дочку, а некий вполне высокопоставленный сотрудник Министерства культуры поставлял для этого досье материалы, что отношения министра с тем гимнастом, серебряным медалистом Балканских игр, тоже находились под пристальным наблюдением. Гимнаст, вспомнилось Салинскому, через несколько недель после смерти Анны жутко напился на каком-то банкете, и вскоре после этого ему позволено было эмигрировать. Так это называлось на официальном языке. В действительности же гимнаста растолкали на рассвете и отвезли к самолету, не позволив даже переодеться. Стоя, Петканов объявил по всей стране недельный траур. Отец и дочь были очень близки. После того, как Анну назначили министром, она все чаще появлялась рядом с отцом, заменяя свою больную мать, явно предпочитавшую подолгу жить в одной из загородных резиденций. Пошли слухи, что Петканов готовит дочь себе в преемники. А еще говорили, что президентова дочка оттого так располнела, что за границей пристрастилась к американским гамбургерам. Поскольку она не сумела научить искусству их изготовления президентских поваров, ей доставляли замороженные гамбургеры самолетом. Гамбургеры оптом в дипломатическом багаже. Все эти слухи более или менее подтверждались в отчете генерал-лейтенанта Ганина с добавлением некоторых подробностей о жене президента. Оказывается, она в преклонных летах тайком посещала церковь в своей родной деревне, а болезнь ее в основном объяснялась неумеренным потреблением водки. Но все это уже стало историей. Анна Петканова, 1937-1972, умерла. И ее мать умерла. Стоя, Петканову предъявлен судом целый ряд обвинений, но богомольная жена-алкоголичка в их число не входит. А гимнаст, насколько мог вспомнить Салинский, тот жил некоторое время в Париже, не особенно там преуспел и перебрался тренером спортклуба в какой-то американский город на Среднем Западе. Говорили, что как-то ночью он, пьяный вдребезги, шагнул под колеса грузовика и погиб. А может быть, это случилось с кем-то другим? Все это было давным-давно. Генеральный прокурор отложил папку и посмотрел в окно. Солнце клонилось к закату и играло лучами на штыке монумента вечной благодарности Красной Армии, освободительницы. В один из первомаев он впервые увидел Анну Петканову. Горящая страстью к науке студентка-химик на этот раз сопровождала своего отца при церемонии возложения венков. Перед Салинским вновь возникла плотная коренастая фигура, плосковатая, словно слегка сплющенное лицо, волосы, собранные жгутом на макушке. В те времена она, конечно же, казалась ему неизъяснимо прекрасной, и он готов был за нее умереть. В одном отношении этот процесс был похож на большинство других процессов, имевших место за последние 40 лет. Председатель суда, генеральный прокурор, защитники, подсудимый, он-то, кстати, больше всех остальных, понимали, что власть требует только обвинительного приговора. Однако, кроме этого, в деле не было ни малейшей определенности, ни твердых указаний, ни судебных традиций, на которые можно было бы опереться. В старые добрые времена монархии случалось, что кого-нибудь из членов кабинета отрешали от должности, а двух премьеров лишали поста, применив суровый демократический способ политического убийства. Но не существовало прецедента открытого и гласного суда над отправленным в отставку лидером. И хотя материалы обвинений были строго ограничены, чтобы по основным хотя бы пунктам подсудимый никак не мог избежать осуждения. Однако председатель и оба члена суда чувствовали, что есть негласное разрешение, переходящее для них в гражданский долг, не препятствовать судебному разбирательству расширяться как угодно. Вопросы сбора улик и их допустимости трактовались весьма вольно. Свидетеля могли допросить в любое время заново. Стороны оперировали гипотезами, лежащими за пределами всякого правдоподобия. Словом, атмосфера в храме правосудия напоминала скорее не церковь, а базар. Старый барышник Стоя Петканов не возражал. Процедурными вопросами он интересовался редко. Предпочитал широкий фронт защиты и еще более широкий фронт для контратаки. У генерального прокурора имелись столь же широкие возможности и в перекрестных допросах, и в общих выводах, а уж суд старался, чтобы представитель новой власти не проигрывал бывшему президенту. «Вы предоставили 25 июня 1976 года или же распорядились предоставить, или же позволили предоставить упомянутому Милану Тодорову трехкомнатную квартиру в золотом секторе комплекса «Восход»?» Петканов ответил не сразу. Сначала он придал своему лицу выражение комического возмущения. «Откуда мне знать? Вы помните, чем занимались 15 лет назад между двумя глотками кофе? Так расскажите!» «Тогда я расскажу вам. Вы выдали или же разрешили выдать этот ордер, совершенно не соответствовавший нормам распределения жилой площади». Петканов крякнул. Обычно этот звук обозначал, что он переходит в атаку. «У вас хорошая квартира?» — неожиданно спросил он. И когда Солинский замешкался, поторопил его с ответом. «Ну, выкладывайте. Должны же вы знать, хорошая ли у вас квартира». «У меня дерьмовая квартира. Поправка. У меня 20% дерьмовой квартиры». Свою квартиру Солинский никогда высоко не ценил, да и не очень-то задумывался об этом. Мария ею недовольна, это он точно знал, но охаивать свое жилье публично не годится. И потому он ответил. «Да, у меня хорошая квартира». «Вот как! Поздравляю! А у вас хорошая квартира?» Повернулся Петканов к испуганно взиравшей на него стенографистке. «А у вас, господин председатель суда? Надеюсь, вам по службе полагается хорошая квартира. А у вас? А у вас? А у вас?» Он задавал вопросы членам суда, государственным адвокатам Милановой и Златаровой. Он спрашивал начальника конвоя и ни от кого не ждал ответа. Тыкал пальцами в разные стороны. «Туда, туда, туда. А у вас? А у вас?» «Хватит!» — вмешался, наконец, председатель. «Здесь не политбюро, и нечего разговаривать с нами, как с дураками». «А вы не ведите себя, как дураки! Что за обвинения вы мне предъявляете? Кого может сейчас волновать, что 15 лет назад одному ветерану было разрешено жить в двух комнатах вместо одной. Если это все, что вы можете мне предъявить, я, выходит, не так уж много нагрешил, стоя у штурвала государства». Опять он про штурвал. Сейчас я заткну ему глотку. И Атанас снова плюнул дымом в лицо Петканова. «А вы предпочли бы...» — смело перешел к другому вопросу Салинский. «Быть обвиненным в насилии над народом и в экономическом вандализме?» «У меня нет счета в швейцарском банке». «Значит, он у тебя в каком-то другом». «Отвечайте на вопрос». «Я никогда и ничего не вывозил из этой страны. Вы говорите о грабеже и насилии. При социализме к нам поступала помощь от советских товарищей из их сырьевых ресурсов. Это вы сегодня приглашаете американцев и немцев именно для насилия и грабежа. Они вкладывают деньги. Ха! Они вкладывают в нашу страну гроши, чтобы вытянуть из нее миллионы». Типичные приемы капиталистов и империалистов. Тот, кто позволяет это делать, не только предатель, он еще и экономический кретин. Благодарю за лекцию, но вы так и не ответили. Какие обвинения вы бы предпочли? Какие преступления вы готовы признать? Как вы легко бросаетесь словами. Преступления. Да, я признаю, что допускал ошибки. Как миллионы моих соотечественников, я работал, и я ошибался. Мы работали, и мы ошибались, но страна шла вперед. Нельзя ставить главе государства в вину отдельные факты, вырванные из контекста эпохи. Я здесь защищаю не только себя, но и те миллионы патриотов, которые бескорыстно трудились все эти годы. «В таком случае вы, может быть, расскажете суду о тех ошибках, в которых вы соблаговолили признаться и которые, как вы, к счастью для себя, считаете более простительны, чем преступления?» «Да», — сказал Петканов, к удивлению прокурора. Он никак не ожидал, что подсудимый способен ограничиться таким простым словом. «Я беру на себя ответственность за кризис 12 октября, и хотел бы, чтобы доля моей ответственности стала более ясной. Я думаю», — продолжал он, вновь обретая тон, подобающий государственному деятелю, «что я, возможно, несу ответственность за внешний долг страны». «Ага, хоть в чем-то вы признаете свою ответственность. Вспоминаете какие-то конкретные нарушения и готовы за них отвечать. И какого же, по вашему мнению, приговора заслуживает человек, который, пытаясь во что бы то ни стало удержаться у власти, увеличил внешний долг до таких размеров, что на его выплату каждый гражданин нашей страны должен отдать свой двухлетний заработок?» Петканов ответил сразу же. «Больше всего здесь постарались вы. Инфляция, насколько мне известно, дошла теперь до 45%, в то время как при социализме ее вовсе не было. Ведь мы с ней боролись, применяя научные методы. Во время Октябрьского кризиса я, естественно, консультировался с лучшими экономическими экспертами партии и государства и опирался на их письменные заключения. Но я требую, чтобы степень моей личной ответственности была тоже определена. А затем, разумеется, — закончил он, явно довольный собой, — судить об этом должен народ». «Господин генеральный прокурор», — сказал председатель суда, — «я думаю, пора вернуться к делу». «Прекрасно. Итак, господин Петканов, виновны вы в этом нарушении или нет? Вы предоставили 25 июня 1976 года, либо приказали предоставить, либо позволили предоставить упомянутому Милану Тодорову ордер на трехкомнатную квартиру в золотом секторе комплекса «Восход». Петканов устал жестом, как бы отмахиваясь от вопроса, опустился на стул. «У вас «Хорошая квартира», — спросил он, ни к кому не обращаясь. «А у вас? А у вас? А у вас?» Он повернулся к заботливо склонившейся к нему надзирательнице. «А у вас?» «У меня-то дрянь квартира», — сказал Димитр. 20% самой настоящей дряни». «А чего же ты хочешь? Ты же должен президенту Бушу заработок за 2 года. Скажи спасибо, что не с цыганами живешь». «Мы работали и ошибались, мы работали и ошибались. Да, мы здорово ошибались».